«С нами! Он славный парнюга!» А Торщиков быстро настигает сотню, издали видно, как на лице его дрожит улыбка. Казаки машут руками, смеются. «Нажми, господин сотник! Шибче!» От дворцовых ворот сухой, одинокий щелчок выстрела. А Торщиков широко взмахивает руками и, запрокидываясь, падает на спину. Мелко сучит ногами, бьется о мостовую, пытается встать. Сотни, как по команде, разворачиваются лицом к дворцу. Около повернувшихся пулеметов на коленях номера, шорох лент. Но возле дворцовых ворот, за сосновыми брусьями, ни души. Ударницы офицеров, минуту назад толпившихся там, выстрел будто слезал. Сотни опять торопливо строятся, идут уже ускоряя шаг. Двое казаков последнего взвода возвращаются от места, где упал Оторщиков. Громко, чтобы слышала вся сотня, один кричит. «Кусануло его под левую лопатку! Готов!» Шаг в ногу звучит гремуче и четко. Матрос в бушлате командует. «Левое плечо вперед! Арш!» Сотни, извиваясь, сворачивают. Молчанием провожает их притихший, сугорбленный дворец. Глава 20. Теплилась осень, перепадали дожди. Над Быховом редко показывалось обескровленное солнце. В октябре начался отлет дикой птицы. Даже ночами звенел над прохладной черной землей журавлиный, горько волнующий зов. Спешили перелетные станицы, уходя от близких заморозков, от знобких в вышине северных ветров. Быховские заключенные, арестованные по делу Корнилова, ждали суда полтора месяца. За это время жизнь их в тюрьме как-то отстоялась и приняла, если не совсем обычные, то все же своеобразно твердые формы. По утрам после завтрака генералы шли на прогулку. Возвращаясь, разбирали почту, принимали навещавших их родных и знакомых, обедали. После мертвого часа порознь занимались в своих комнатах, вечерами обычно собирались у Корнилова, подолгу беседовали и совещались. В женской гимназии, преобразованной в тюрьму, жили все же не без комфорта. Наружную охрану несли солдаты Георгиевского батальона, внутреннюю — текинцы. Но охрана эта, если до некоторой степени и стесняла свободу заключенных, то взамен являла весьма существенное преимущество. Была построена так, что в любой момент арестованные могли при желании легко и безопасно бежать. За все время пребывания в Быховской тюрьме они беспрепятственно сносились с внешним миром, давили на буржуазную общественность, требуя ускорения следствия и суда, заметали следы мятежа, прощупывали настроение офицерства, на худой конец готовились к побегу. Корнилов, озабоченный удержанием возле себя преданных ему текинцев, снесся с Каледином, и тот, по его настоянию, спешно отправил в Туркестан голодавшим семьям текинцев несколько вагонов хлеба. За помощью для семей офицеров, участников корниловского выступления, Корнилов обратился с письмом весьма резкого содержания к крупным банкирам Москвы и Петрограда. Те не замедлили выслать несколько десятков тысяч рублей, опасаясь невыгодных для себя разоблачений. С Калединым у Корнилова до ноября не прерывалась деятельная переписка. В пространном письме, отправленном Каледину в середине октября, он запрашивал о положении на Дону и о том, как отнесутся казаки к его приезду туда. Каледин прислал положительный ответ. Октябрьский переворот колыхнул почву под ногами быховских заключенных. На другой же день во все стороны полетели гонцы, и уже через неделю отголоском чьей-то тревоги за участь заключенных прозвучало письмо Каледина, адресованное генералу Духонину, самочинно объявившему себя главнокомандующим, в котором он находился.